Глава 10. Миссис Броуди лежала на тонком соломенном тюфяке своей узкой кровати, окруженная темнотой комнаты и тишиной, царившей во всем доме. Несси и бабушка спали. Она же, с тех пор, как ушла Агнес, лежала в напряженном ожидании прихода Мэтта. После потрясения, пережитого ею сегодня вечером, она ощущала какую-то пустоту в душе и не способна была ни о чем думать. Но физические страдания не оставляли ее ни на минуту. Миссис Броуди беспокойно ворочалась сбоку на бок, пытаясь найти положение, при котором хоть немного утихла бы мучительная боль, которая залпами обстреливала все ее тело. Ноги у нее стыли, а горячими руками она все время водила по стеганому лоскутному одеялу, которым была укрыта. Пальцы машинально ощупывали в темноте каждый квадратик, как будто она бессознательно хотела восстановить в памяти всю работу своей иглы. Она смутно понимала, что грелка могла бы отвлечь стучавшую в голове кровь к ледяным ногам, но слабость мешала ей встать, и к тому же ей как-то жутко было покинуть свое безопасное убежище. Ей казалось, что за пределами его она встретит новые испытания, что на лестнице ее подстерегает новая ужасная напасть. Медленно переходили секунды в минуты, минуты переползали в часы, и в мирном молчании ночи миссис Броуди услышала слабый, отдаленный бой городских часов. 12 глухих звуков. Вот и новый день начался, и скоро придется встретить лицом к лицу печальный ряд дневных часов и все, что принесет ей рассвет. Но ее мысли не заходили так далеко. Когда часы пробили 12, она только пробормотала, как долго он не идет. Оба они ужасно запоздали. С пессимизмом, отличающим разбитые души, она измерила всю глубину бездны печальных возможностей и с отчаянием спрашивала себя, не натолкнулся ли Мэтт в городе на отца. Мысль о всяких неожиданных последствиях, которые могла вызвать такая случайная встреча, приводила ее в трепет. Наконец, когда тревога стала уже совсем нестерпимой, она услышала шаги на улице. Ей страстно хотелось броситься к окну, попытаться увидеть что-нибудь во мраке, но не было сил, и она вынуждена была лежать неподвижно, настороженно ожидая, когда щелкнет замок входной двери. И действительно, она скоро услышала этот звук. Но когда дверь открылась, беспокойство миссис Броуди еще возросло, так как тотчас внизу раздался громкий голос ее мужа, сердитый, насмешливый, властный, а в ответ — робкий, покорный голос сына. Она слышала медленные тяжелые шаги мужа, шумно поднимавшегося по лестнице, а за ним — глухие шаги другого, более легкие и как будто усталые. На площадке перед ее дверью муж сказал громко угрожающим тоном: «Ступай в свою конуру, собака, а утром я за тебя примусь». Ответа не было. Послышались снова торопливые спотыкающиеся шаги, и громко хлопнула дверь. В доме наступила относительная тишина, сквозь которую лишь иногда прорывались звуки из спальни Броуди, скрип половицы, грохот передвигаемого стула, стук башмаков, сброшенных на пол, кряхтение пружин, когда тяжелое тело повалилось на кровать. Этот звук был последним, и снова ничем не нарушаемое безмолвие воцарилось в доме. Беспомощное состояние, в котором находилась миссис Броуди, как будто обостряло работу мозга, придавало ему необычайную прозорливость. Она поняла, что произошло то, чего она так боялась, и к тому же с сыном случилось какое-то ужасное несчастье. Последнее она сразу почувствовала по его неверным заплетающимся шагам, по безнадежной слабости голоса, и воображение ее разыгралось, наполнило оцепенелое молчание ночи тревожными звуками. Миссис Броуди чудилась, что она слышит чей-то плач. Она спрашивала себя, что это, просто движение ветерка за стенами дома или в самом деле подавленные рыдания сына. Если это плакал Мэтт, кто знает, на какой безумный шаг может толкнуть его отчаяние. Она представляла себе, как ее заблудший, но все-таки нежно любимый сын обдумывает способ самоубийства. Плач перешел в тихую грустную музыку, которая ширилась за унывной навязчивостью погребального пения. Миссис Броуди всеми силами старалась успокоиться и заснуть, но не могла. Она была в том неопределенном состоянии, когда душа витает где-то на грани между сном и действительностью, и эта жалоба, звучавшая в тишине, билась о ее сознании, как бьются свинцовые волны о покинутый берег, где шум прибоя сливается с отчаянными, безутешными криками морских птиц. Ей виделся под проливным дождем среди комьев мокрой, только что разрытой глины, катафалк из простых некрашенных досок, а на нем желтый гроб. Она видела, как его опускали, как падали на него тяжелые комья земли. Тихо вскрикнув, она повернулась на бок. Полусонные видения вдруг рассеялись от жестокого приступа физического страдания. Раздирающая боль, которую она испытывала по временам, теперь накинулась на нее и терзала непрерывно, с жестокой силой. Это становилось невыносимо. До сих пор такие приступы, хотя и чрезвычайно тяжелые, бывали кратковременны. Теперь же боль не прекращалась. Это было гораздо хуже родовых мук. И на миг у нее мелькнула мысль, не наказывает ли ее Бог за то, что она предала дочь и допустила, чтобы Мэри выгнали вон, в бурю, когда у нее начались роды. Она чувствовала, что ее ослабевшее сердце точно расщепляется на части от ошеломляющей боли. «О, Господи!» — шептала она, — «избавь же меня от нее! Я не могу больше!» Но боль не утихала, а усиливалась, стала совсем нестерпима. Отчаянным усилием миссис Броуди поднялась с постели, запахнула покрепче длинную ночную сорочку и вышла из спальни. Она шаталась, но страх гнал ее вперед. Она босиком добрела до комнаты сына и почти упала к нему на кровать. «Мэтт», — сказала она, задыхаясь, — «у меня опять боли не проходит. Беги, беги за доктором, скорее беги, сын!» Мэттью только что начал засыпать и теперь сразу сел в постели, ошеломленный ее появлением. Он сперва страшно перепугался, разглядев какую-то длинную белую фигуру, ничком лежавшую поперек его кровати. «Что такое?» — вскрикнул он, узнав мать. «Что тебе от меня надо?» Затем, смутно сообразив, что она больна, сказал: «Что с тобой, мама?» Она едва дышала. «Умираю. Ради Христа, Мэтт, доктора, не могу вытерпеть этой боли. Если ты не поспешишь, она меня доконает». Мэтт вскочил с постели. Голова у него еще шла кругом от всего пережитого этой ночью, и теперь при виде страданий матери его охватило страстное раскаяние. В одну минуту он стал опять мальчиком, робким и жалостливым. «Это из-за меня, мамочка?» — захныкал он. «Это из-за того, что я взял у тебя деньги? Я больше никогда этого не сделаю, и часы выкуплю, я буду вести себя хорошо». Она вряд ли слышала слова, не доходили до ее сознания. «Скорее беги!» — стонала она. «Нет больше сил терпеть!» «Иду, иду!» — воскликнул Мэтт с отчаянием. Он с сумасшедшей быстротой натянул брюки, напялил куртку и обулся, потом сбежал вниз и бросился вон из дому. Большими шагами, нагнувшись вперед, он побежал посередине мостовой, а ветер, поднятый его быстрым движением, трепал склокоченные волосы над распухшим, обезображенным шишкой лбом. «О, Боже!» — бормотал он на бегу. «Неужели я окажусь еще и убийцей матери? Во всем виноват я один, кругом виноват. Я скверно поступил с ней». В унынии, сменившем пьяную удаль, он чувствовал себя виновником внезапной болезни матери и в судороге слезливого отчаяния взывал к Богу, выкрикивая пылкие и бессвязные обещания исправиться и искупить свою вину, если только он не отнимет у него маму. Он мчался вперед, откинув голову, прижав локти, сорочка раскрылась на тяжело дышавшей груди, полы незастегнутой куртки развивались по сторонам. Бежал, как спасающийся от правосудия преступник, которым движет один только инстинкт — бегство. Его прямой целью было добраться до города, и сначала в своем горе и растерянности он не думал о дальнейшем. Но потом, когда дыхание уже рвалось из его груди короткими и шумными порывами, а в боку кололо так, что он не мог больше бежать, он подумал о том, Где же найти доктора? Он был слишком измучен, сознавал, что у него не хватит сил идти пешком до самого Нокс-Хилла, где жил доктор Лори. Слишком далеко. Вдруг он вспомнил, что мама в одном из своих пространных писем упоминала о каком-то докторе Ренвике, живущем в Элхолл-Рот, и, кажется, отзывалась о нем одобрительно. Вспомнив это, он свернул влево к железнодорожному мосту и, понукая свое бессильное тело, через некоторое время с облегчением увидел красный фонарик над дверью одного из мрачных домов на дороге. Запыхавшись, он остановился у этой двери, торопливо поискал ночной звонок, нашел его и со всей силой отчаяния дернул ручку. Он дернул ее так сильно, что, стоя на улице у дверей, услыхал, как долгий звонок раскатился по спящему дому. Через несколько минут над его головой открылось окно, и оттуда высунулись голова и плечи мужчины. «Кто там?» — раздался сверху резкий вопрос. «Вы срочно нужны, доктор!» — крикнул Мэтью. Его поднятое вверх взволнованное лицо белело в темноте. «Моя мать заболела, с ней очень плохо». «А чем она заболела?» — спросил Ренвик. «Не могу вам сказать, доктор», — сказал Мэтью прерывающимся голосом. «Я не знал, что она больна, пока она вдруг сразу не свалилась. Ох, у нее такая боль! Пойдемте скорее!» «А где это?» — спросил Ренвик, сдаваясь. Ему дело не представлялось в том мрачном и тревожном свете, в каком только и мог видеть его Мэтью. Для него это был просто ночной визит, случай, может быть, серьезный, а может быть и несерьезный. Один из тех часто повторяющихся и досадных случаев, когда его лишали ночного отдыха. «Дом Броуди, доктор. Вы, наверное, знаете этот дом. В конце Деррок-Рот». «Броуди?» — воскликнул доктор. Потом, после короткого молчания, сказал уже другим, недоумевающим тоном. «Почему вы обратились ко мне? Ваша мать у меня никогда не лечилась». «Ах, ничего я об этом не знаю!» — крикнул Мэтью в лихорадочном нетерпении. «Ей врач необходим сейчас. Вы должны пойти со мной. Она так мучается. Умоляю вас, доктор, тут вопрос идет о ее жизни». Ренвик был уже не тот, что 2 года тому назад. Успех дал ему возможность выбирать, отказываться от практики, которая была ему почему-либо не по вкусу. Но против такой мольбы он не мог устоять. «Ладно, приду», — сказал он лаконично. «Отправляйтесь домой. Я приду вслед за вами через несколько минут». Мэтью вздохнул с облегчением. Излил свою горячую благодарность в каком-то лепете, обращенном к уже захлопнувшемуся окну, и торопливо побежал домой. Но, очутившись у ворот, побоялся войти один и стоял на улице, дрожа от холода, в своей легкой одежде. Он решил дождаться доктора и войти вместе с ним. Хоть он и застегнул куртку до самого верха и все время запахивал ее поплотнее, ночной холод ножом пронизывал тело. Несмотря на это, Мэтт не входил в дом, боясь, что там случилось что-нибудь ужасное, что, может быть, он найдет мать в постели мертвой, и стоял в нерешимости у калитки, стуча зубами от холода и страха. Впрочем, ждать ему пришлось недолго. Скоро на повороте желтыми пятнами засветились фонари экипажа, потом приблизились и засияли ярче. Наконец они появились уже на противоположной стороне улицы, остановились, сверкнув в глаза Мэтью, и из темноты четко прозвучал голос Ренвика. «Почему вы не вошли в дом? Это сумасшествие — стоять на холоду после такого быстрого бега. Вы рискуете смертельно простудиться». Он прыгнул из своей двуколки и, выступив из темноты в круг света, подошел к Мэтью. «Послушайте», — сказал он вдруг, — «что такое с вашей головой? Вас ударили?» «Нет», — неловко пробормотал Мэтью, — «я упал». «Скверный ушиб», — протянул Ренвик, испытующе глядя на него, но больше ничего не сказал, и чемоданчиком, который держал в руке, сделал жест, как бы предлагая Мэтью идти впереди него в дом. Они вошли. Тотчас их окружили тишина и мрак. «Зажгите же свет, милейший», — сказал с раздражением Ренвик. Чем больше он наблюдал Мэтью, тем яснее видел его слабость и нерешительность и осуждал их. «Почему вы не позаботились обо всем до моего приезда? Если хотите помочь матери, надо взять себя в руки». «Сейчас, доктор, спички у меня в кармане». Трясущейся рукой он зажег спичку и поднес к маленькому газовому рожку в передней. В этом тусклом мерцающем свете оба двинулись вперед за своими колеблющимися тенями, бежавшими впереди них по лестнице. Дверь в комнату миссис Броуди была полуоткрыта, и внутри слышалось громкое частое дыхание, при звуке которого Мэтью заплакал от волнения. Слава богу, жива! Каким-то чудом героических усилий миссис Броуди из комнаты Мэтта добралась обратно в свою и лежала беспомощная, как раненое животное, которое, собрав последние силы, уползло в свое логово. Доктор взял спички из дрожавших пальцев Мэтта, зажег газ в спальне и, спокойно выпроводив Мэтта за дверь, сел у постели. Его суровые темные глаза остановились на этом изможденном теле, распростертом перед ним, и когда он, осторожно взяв руку мамы, сосчитал частый неровный пульс, заметил признаки резкого истощения, его лицо слегка омрачилось мелькнувшим у него подозрением. Он тихонько положил руку на тело больной и принялся ее исследовать, сразу же своим опытным прикосновением, обнаружив ненормальное сопротивление напряженных мускулов. Лицо его становилось все пасмурнее. Миссис Броуди вдруг открыла глаза и с выражением мольбы, устремив их на доктора, медленно прошептала: «Вы пришли?» Слова и взгляд приветствовали в нем спасителя. Доктор тотчас переменил выражение лица на веселое и успокоительное. «Вам больно вот тут?» — указал он осторожно нажатием руки. «Вот в этом месте, да?» Она кивнула головой. Ей показалось удивительным, что он сразу угадал, где у нее болит. Это придавало ему в ее глазах ореол чудесный и внушающий страх силы. Самое прикосновение его уже казалось ей целительным. Эта рука, тихонько двигавшаяся по ее телу, была как талисман, который должен безошибочно открыть тайную причину ее мучений. Она с готовностью позволила осмотреть свое изнуренное тело, чувствуя, что этот человек обладает почти божественной властью исцелить ее. «Вот так лучше», — сказала она одобрительно, когда она ослабила мускулы. «Вы дадите мне исследовать немного глубже, только разок». Она опять кивнула головой и, покорная его отданному в полголоса приказанию, старалась дышать ровнее, хотя длинные уверенные пальцы вызывали острую боль, расходившуюся по всему телу. «Отлично!» — поблагодарил ее Ренвик с ласковым спокойствием. «Вы молодчина!» Он и глазом не моргнул, ничем не выдал, что глубоко в тканях ее тела он обнаружил сильно разросшуюся опухоль, и болезнь зашла слишком далеко, чтобы ей могло помочь человеческое искусство. «Давно у вас эти боли?» — спросил он как бы между прочим. «Это, конечно, не первый приступ». Она с трудом ответила. «Нет, это уже давно у меня, доктор, но еще никогда так сильно не болела, как сегодня. Раньше боль сразу проходила, а на этот раз она долго продолжалась. Сейчас мне легче, но все-таки еще болит». «Вы, конечно, замечали у себя и другие симптомы болезни, миссис Броуди», — воскликнул Ренвик, выразительным взглядом придавая особый смысл этим простым словам. «Вы же видели, что нездоровы. Почему вы не обратились до сих пор к врачу?» «Да, я знала», — отвечала она, — «но мне все не досуг был заняться собой». Она не сказала ничего об отношении мужа к ее болезни и только прибавила. «Я не обращала на это внимания. Думала, что пройдет само собой». Он с легким укором покачал головой и сказал: «Боюсь, что вы очень запустили болезнь, миссис Броуди. Возможно, что вам придется некоторое время полежать в постели. Вы должны непременно дать себе отдых. Вы в нем давно нуждаетесь. Необходим полный покой». «А что же у меня такое, доктор?» — прошептала она. «Ничего, ничего серьезного». Он встал и ласково смотрел на нее. «Что я вам сейчас говорил? Ни о чем не надо тревожиться. Завтра я приду опять и осмотрю вас хорошенько, когда боль пройдет. А теперь вы уснете спокойно. Я сейчас дам вам лекарство, от которого вам станет легче». «Вы мне поможете?» — пробормотала она едва слышно. «Я не могла бы выдержать больше такую боль». «Болеть больше не будет», — утешил он ее, — «ручаюсь вам». Она молча наблюдала, как он взял свой чемоданчик, открыл его и достал оттуда маленькую склянку, из которой тщательно отмерил несколько капель в стакан. Потом, когда доктор, долив стакан воды, опять подошел к постели. Она положила свою худую руку на его руку и сказала растроганно: «Вы так добры. Неудивительно, что ваше имя у всех на языке. Я могу только от всего сердца поблагодарить вас за вашу доброту, за то, что вы ночью пришли помочь мне». «Выпейте-ка это», — сказал он, тихонько пожимая ее сухие, загрубевшие пальцы. «Это как раз то, что вам нужно». Она приняла от него стакан с трогательным доверием ребенка, проглотила все, даже темный осадок на дне, улыбнулась вымученной грустной улыбкой и шепнула: «Какое оно горькое, доктор! Наверное, хорошо помогает». Он ободряюще улыбнулся в ответ. «Ну а теперь спите», — приказал он. «Вам необходим долгий и крепкий сон». И все еще, не отнимая у нее свои руки, сел у кровати, ожидая, пока снотворное подействует. Его присутствие успокаивало миссис Броуди, оказывало на нее какое-то магическое благотворное влияние. Талисман, который она сжимала в руке, боясь хоть на миг его выпустить, помог ей. Время от времени она открывала глаза и с благодарностью смотрела на Ренвика. Потом зрачки ее медленно сузились, изможденные черты разгладились, она сонно пробормотала: «Дай вам Бог счастья, доктор, это вы спасли жизнь моей Мэри. А теперь и меня вылечите. Приходите опять завтра, пожалуйста». Наконец она уснула. Ренвик осторожно высвободил свою руку из ее теперь вялых пальцев, уложил все обратно в чемоданчик и постоял еще некоторое время, глядя на спящую. На лице его не оставалось и следа той оптимистической уверенности, которая служила ему как бы защитной маской. Оно было пасмурно, как у человека, который узнал нечто печальное. Оно выражало задумчивое участие. С минуту он стоял неподвижно, потом заботливо укрыл спящий одеялом и вышел из комнаты. Внизу под лестницей дожидался Мэтт. Его испуганное лицо белело в полумраке, как бледная луна. «Ну как она?» — спросил он вполголоса. «Ей лучше?» «Боли прекратились, она спит», — ответил Ренвик. «Самое главное для нее сейчас покой». Он пристально посмотрел на Мэтью, не зная, насколько можно с ним быть откровенным. «Где ваш отец?» — спросил он затем. «Мне надо его повидать». Взгляд Мэтью сразу потускнел. Он потупил опухшие глаза и, беспокойно переминаясь с ноги на ногу, пробормотал: «Он спит. Я не хочу его будить. Нет, его лучше не беспокоить. От этого все равно не будет никакой пользы». Лицо Ренвика приняло суровое выражение. «Что за странный дом?» — спрашивал он себя. «И что это за люди? Мать, сын, да и эта бедная девочка Мэри. Все запуганы одним всемогущим существом, главой семьи, неистовым Броуди». «Не знаю», — сказал он, наконец, холодно подчеркивая каждое слово, «найду ли я возможным продолжать лечение вашей матери, но во всяком случае передайте отцу, что я завтра заеду поговорить с ним». «Значит, она долго проболеет?» — прошептал Мэтт. «Да, возможно, что месяцев шесть». «Как долго?» — протянул Мэтт. «А ведь она делает всю работу в доме. Как мы обойдемся без нее?» «Придется», — сказал доктор сурово. «Приучайтесь заранее обходиться без нее». «Это почему?» — спросил с тупым удивлением Мэтт. «Ваша мать умирает от рака. Вылечить ее невозможно. Она больше не встанет с постели. Через 6 месяцев она будет в могиле». Мэтт пошатнулся, как от удара, и, ослабев, сел на ступеньку лестницы. «Мама умирает. Только 5 часов тому назад она здесь ухаживала за ним, угощала его вкусным ужином, приготовленным ее собственными руками, а теперь она пластом лежит в постели, с которой уже никогда больше не встанет». Опустив голову на руки, он не видел, как доктор вышел, не слыхал стука захлопнувшейся двери. Пришибленный горем и угрызениями совести, он унесся мыслями не в будущее, а в прошлое. Его душа, ведомая памятью, бродила по всем тропам прошедшего, переживала жизнь сначала. Он ощущал нежную ласку материнской руки, прикосновение ее щеки, ее губы на своем лбу. Он видел, как она входила к нему в комнату, когда он, капризничая, валялся в постели. Слышал, как она говорила, задабривая его: «Смотри, сынок, я принесла тебе кое-что вкусненькое». Он вспоминал все выражения ее лица, ласковые, умоляющие, заискивающие, но всегда с той же печатью безграничной любви к нему. Потом это лицо представилось ему в тихой, ясной строгости смерти, но и на безмятежном лице умершие бескровные губы улыбались ему все с той же нежностью, какую она всегда щедро изливала на него. И, сидя в одиночестве на ступеньках лестницы, Мэтт разрыдался, твердя шепотом все одни и те же слова: «Мама, мама, ты была так добра ко мне».